Чувства Анетты были оскорблены, и она страдала от того, что ей не доверяли, в нее не верили, от того, что неглубока была любовь Роже. Она так страдала, так горько было ей видеть, что погибло столько надежд, которые она вынашивала, никому о них не рассказывая. Именно от того, что так горячо любила она Роже, и было для нее так важно заставить его согласиться на ее самостоятельность. Ей хотелось вступить в брачный союз, чтобы стать не просто женой, обезличенной, бездеятельной, а свободным и верным товарищем. Он же не придавал этому ровно никакого значения. И она снова почувствовала, как ей обидно, как негодует ее оскорбленная любовь. Нет, нет, не люблю я его больше. Не должна, не хочу больше любить. Но тут Анетта не выдержала и не успела отзвучать крик возмущения, как она заплакала во мраке, в тишине. Увы, она слушала холодный голос рассудка, сгорала, не хотелось ей себе признаваться. Но с какой радостью она бы всем пожертвовала, всем, что принадлежало ей, даже независимостью, если бы заметила хоть одно благородное движение его души. Он попытался, только попытался пожертвовать собой, а не стремился лишь к тому, чтобы принести ее в жертву себе. Ведь она и не позволила бы ему жертвовать собой. Она ничего не требовала бы у него, кроме великодушия, кроме этого доказательства настоящей любви. Но, хоть он и любил ее по-своему, однако на такое доказательство чувств был не способен. Ему это и в голову не приходило. Он счел бы желание Анетты просто-напросто женским капризом, который нельзя принимать всерьез, в котором нет смысла. Ну и чего еще желать? Черт знает, из чего заплакала. Потому что любит его. Как же быть? Вы любите меня, не правда ли? Любите, это главное. Да, она не забыла эти слова. Анетта улыбнулась сквозь слезы. Милый Роже, надо его принимать таким, какой он есть. Нечего на него сердиться. Но себя мы не переделаем. Ни он, ни я. Вместе жить мы не можем. Она вытерла глаза. И так нужно с этим покончить. Миновала бессонная ночь. Анетта задремала на заре и проспала часа два. И она встала, полная решимости. С рассветом к ней вернулось спокойствие. Она оделась, причесалась аккуратно, хладнокровно, отгоняя все, что могло пробудить в ней сомнения, тщательнее, внимательнее, чем обычно, следя за каждой мелочью туалета. Около 9 часов в дверь весело постучал Роже. Он звал ее на прогулку, так повелось у них по утрам. И они пошли. За ними, прыгая, бежала большая собака. Свернули на дорогу, уходившую в чащу леса. Все зеленело, и сквозь молодую листву пробивались солнечные лучи. С ветвей струилось пение птиц. На каждом шагу взлет, хлопанье крыльев, шелест листьев, шуршание веток, растерянный бег зверьков через лес. Собака возбужденно тявкала, обнюхивала землю, кружила, дрались сойки. На макушке дуба ворковали 2 диких голубка, а где-то вдали ковала кукушка. То поближе, то подальше, без устали повторяя свою старую-престарую шутку. Весна была в самом разгаре. Роже расшумелся, развеселился, хохотал, дразнил собаку и сам напоминал большого резвого пса. Анетта молча шла чуть позади, думала, вот тут, нет, вон там, на повороте. Она смотрела на Роже, она внимала лесу. Как все переменилось бы сразу, если бы она заговорила. Миновали поворот, она промолчала, потом окликнула. Роже! Неуверенно, глухо прозвучал ее голос и оборвался. Роже не услышал. Он ничего не замечал. Стоял впереди нее и, наклонившись, срывал фиалки. Болтал, болтал без умолку. Анетта повторила. Роже! На этот раз в ее голосе звучала такая мука, что он тревожно обернулся. И только сейчас, заметив, как смертельно побледнело ее строгое лицо, подошел. Ему стало страшно. Она сказала. Роже, нам придется расстаться. Изумление, испуг исказили его лицо. Он тихо спросил, что вы сказали? Что вы сказали? Она повторила твердо, стараясь не смотреть на него. Нам придется расстаться, Роже. Придется, как это ни печально. Я убедил, что не могу стать вашей женой. Ей не удалось договорить. Он прервал ее. «Нет, нет, это неправда. Замолчите, замолчите сейчас же. Вы сошли с ума». «Я уезжаю, Роже», — сказала она. «Уезжайте, не пущу!» — крикнул он и, схватив ее за руки, сжал до боли.